Глава 16. Новая власть. Руки Ури, облаченные в бронированные перчатки, напряженно сжимались и разжимались, когда он, я и Турвант зашли в тронный зал и подошли к столу. Греги сидел на троне. По мере нашего приближения глаза его выпучивались, а тело потряхивалось. Он несколько раз пытался подняться, но каждый раз безвольно падал обратно на трон. Мне такое резкое обессиливание советника показалось комичным. Ури же ничего смешного не увидел. «Что, Грегги, не можешь заставить себя сойти с моего трона? Привык?» «Что вы, князь?» — пролепетал волк. Ему, наконец, удалось подняться. «Я просто...» «Просто думал, что я сгинул навеки?» «Конечно нет!» «Тогда почему ты не распорядился разыскать меня, вместо того, чтобы занять княжье место?» «Так ведь я так и сделал!» «Что ты сделал? Так это поскорее уселся на трон!» Донес обвиняющий тон Нади. Она подбежала к Урию и обхватила его обеими руками. Тот приобнял дочь в ответ и нежно потрепал шерстку на голове. «Это неправда!» «Правда! Мой сын подтвердит!» «Ты и твой сын посидите пока в казематах!» Урий подал рукой знак, и пара солдат подбежали к Грейке. «Прошу тебя, князь! Я поступил согласно закону!» Но его быстро уволокли. Я вздохнул. Вообще-то, это он надоумил меня идти к Навии. Ничего, пусть он с сыночком немножко освежит мозги. Ты ведь ясно дал понять, что не чист он и о власти мечтает. А сын его не просто пособник, но и предатель. Впрочем, тут я скорее рад, — появился Наталь. Простонал он. Мой отец, он... Где он? Этого к отцу, — моментально распорядился Урий, усаживаясь на трон. И где моя супруга? «Позовите, пусть воля явится и займет место, где ей положено!» Он похлопал по соседскому трону. «Прошу вас, за что?» — взмолился Наталья, когда и его подхватили двое. «Батюшка, не надо так!» — неожиданно выкрикнула Надя. «Чего это? Я отлично знаю, как все случилось!» Ури мотнул мордой в мою сторону. «Он же сам и отказался от тебя!» Надя одарила меня коротким, но крайне яростным взглядом и снова обратилась к отцу. «Прошу, батюшка, он не виноват! Прошу, ради меня!» Солдаты, в чьих руках дергался волк Наталь, замерли, ожидая, что решит князь. Тот чуть поерзал в кресле, прежде чем ответить. «Ох, добрый я сегодня! Ладно, пустите мерзавца!» Солдаты ослабли хватку, и Наталь стремглав подскочил к Наде. Глаза его пылали благодарностью. Его дыхание все еще было сбивчивым, но он улыбнулся. «Надя!» – прошептал он. Урий сердито уставился в потолок. Турван скорчил гримасу в духе «Ох уж эти детки, ничему не учатся!» Я был с ним согласен и ждал, когда Надя нежно обнимет Наталья и тоже прошепчет ему что-то ласковое. «Ай!» — взвыл волчок, приложив ладонь к щеке. «За что?» Княжна не ответила, лишь одарила его взглядом, полным презрения. Раздосадованный Наталь побрел прочь из зала. Урий, Турван и я поглядели на Надю сначала изумленно, затем сочувствием и, наконец, уважением. «Что делать будем? Где олову искать?» — сказал важно Ури после непродолжительной паузы. «Колдуньи нет, а вся зацепка на ней», — добавил Турвант. Хороший вопрос задал Ури. Но как найти ответ? Ведь правда, без власти цепляться не за что. Можно, конечно, еще раз обыскать пещеру. Но что толку? Я уже делал это дважды. Тут я вспомнил о книге и достал ее из сумки. «В пещере, где я надеялся найти олово, лежала вот эта книга», — сказал я, думая, она колдовская. Турван протянул руку, забрал фолиант, после осмотра протянул Урию. Тот тоже оглядел и вернул Турванду. Скоро она снова оказалась у меня. Вспомнилось, как я чихнул, впервые открыв ее в пещере власты. В этот раз чихать не хотелось, даже несмотря на присутствие Урия. Таблетки исправно действовали. «Да, колдовская», — кивнул Урий, — «но вряд ли нам это поможет». «Предложим колдунье обмен», — сказал я. «Олов в обмен на этот томик. Он ведь ей нужен. Не зря она вопила, как недорезанная, о своей сумке. Не сумка ей дорога, а это...» Я постучал пальцем по кожаной обложке. «Но где сама колдунья?» — оживился Турван. «Надо взять Ромск, схватить Порти и хорошенько потрясти его», — грозно произнес Урий. «Пусть скажет, где она». «Ему-то откуда знать?» — заметил я. «Власт-то ему не друг. Может, он что-то знает. Не зря ведь она хотела его погибели». «Возможно», — кивнул я. «Но тогда лучше сделать иначе. Он все еще доверяет мне. Я могу прямо спросить, не знает ли он, где колдунья Власта». Ури нахмурился. Он может не сказать или обмануть, но я обещал, что буду доверять тебе. Коли ты хочешь, то действуй, как считаешь правильным. Уже вечерело. И я, и лошади были уставшими, так что я переночевал в палатах князя, а утром собрался в дорогу. Выбрал коня, которого окропила водичкой Нави, хотя и сомневался, что она еще действует. Еще до полудня я въехал во двор ромских палат, вручил коня страже и вошел внутрь. Сумка со стеклянными шарами и книгой покоилась на моем плече. Я надеялся сразу использовать свой козырь, если удастся встретиться с Властой. Это случилось раньше, чем можно было ожидать. Вот только поторговаться с колдуньей не случилось. «Схватить его и забрать сумку!» — приказала Власта, едва я сделал несколько шагов по залу. Она сжала кулаки и чуть приподнялась с трона ромского князя. Порти стоял неподалеку. На руках его висели железные оковы. Лицо толстяка было мрачным и несчастным. Приказ был исполнен быстро. Меня схватили и сорвали сумку. «Что происходит?» — удивленно спросил я, пока меня волокли. Я огляделся. В зале стояло полно народу. Но это не походило на очередь челобитчиков. Все были одеты либо очень богато, либо воинственно. Стояли полукругом между троном и нами с Порти. Лица большинства выражали недоумение и испуг. «Ты?» — удивленно промямлил князь. «Не ожидал». «Что тут происходит?» — не менее удивленно спросил я. «Суд». «Тишина!» — приказала Власта. Книга уже лежала на ее коленях, и она ласково поглаживала обложку. «Я прошу прощения», — робко обратился один из бояр в длинном красном халате и шапке. «Я вижу, что в вашем подчинении некоторые стражи Ромска. Но все же, почему вы на троне? Почему князь в кандалах? На каком основании суд?» «А на таком, что Порти не может сидеть на троне». «Но князь Володя и его супруга Серенида погибли при кораблекрушении. Сына князь родить не успел. А значит, его брат Порти...» «А значит, его брат Порти будет предан суду за измену и убийство князя Володя», — отрезал Власта. Бояре загалдели. Обвинение колдуньи изумляло, и никто не мог промолчать. По тону ропота казалось, что люди не могут поверить словам Власты. «Тишина!» — потребовала колдунья. «Я еще раз прошу прощения», — опять подал голос боярин в красном. «Но даже если обвинение имеет место быть, почему вы сидите на троне? Почему вы судите князя? И почему?» «Потому что я имею на это право», — рявкнула Власта. «Я единственная дочь князя Володи и Серениды». «Валерия?» — загалдели бояре. «Бред!» — возмутился Порти. «Ты не моя племянница». «Я она», — упрямо повторила колдунья. «Просто я изменилась». «Но ты Власта», — подал и я голос. «Ты колдунья Власта, и ты хотела смерти князю Порти. Вот в чем правда. Потому и хотела, что он виновен в смерти моих родителей». «Ты совсем не похожа на мою племянницу!» — закричал Порти. Бояре согласно закивали и забормотали слова поддержки. «Стража!» — вскричал князь. «Немедленно освободите меня и схватите эту самозванку! Как вообще такое случилось? Это измена!» «Не дергайся!» — пригрозила колдунья. «Пока ты играл в войнушку, я все разъяснила страже. Они уже побеседовали со свидетелем и согласны, что ты достоин смерти за свое преступление. И уж поверь, так оно и случится». «Какой еще свидетель?» — закипел Порти. Власта ухмыльнулась и закинула ногу на ногу. «Стража! Давайте моряка!» «Моряка?» Привели еще одного в наручниках. Это был худощавый невысокий мужчина с короткими черными усами. Глаза его нервно дергались, когда он осматривал всех вокруг. Его толкнули к нам с Порти. «Вкратце, объясни суть своего преступления», — приказала Власта. Худощавый усач опустил голову. «По приказу Порти я устроил диверсию на корабле князя Володя и погубил его и всю команду». «А сам?» «А сам спасся на единственной неповрежденной мною шлюпке». Опять раздался гул голосов. Теперь значительно громче и крайне осуждающе. Похоже, дела Порти ухудшались с каждой минутой. Я и сам глянул на него с негодованием. Если этот усач не врет, то Порти мерзавец, каких свет не видывал. Погубить родного брата и его супругу ради власти — отвратительное варварство. Толпа успокоилась нескоро. Когда это случилось, то вновь обратился боярин в красном халате. «Если так, то Порти изменник, и его следует судить по законам ромского княжества. Но вы ведь не Валерия. Мы хорошо знакомы с дочерью Володи и Серениды. Она выглядит совсем иначе. И ее характер. Ее манера речи совсем другие». «Я изменилась», — не колеблясь сообщила Власт. «Я оказалась в мире древесных существ, Он зовется Мракмиром. Там я использовала могучее заклинание». Она приподняла фолиант. «Оно изменило меня. И теперь я Власта. Но я дочь Володи. Я дочь Сирениды. Я наследница Ромского княжества». «Но по закону...» — отозвался другой боярин. «По закону дочь князя может занять стол, при условии, что нет наследников мужчин», — оборвал его боярин в красном. «Но я вовсе не убежден, что перед нами Валерия. А чушь про заклинание кто угодно заявить может». Тонкие губы колдуни дернулись. Я ожидал увидеть ее разгневанное лицо, но вместо этого она ухмыльнулась, злобно, даже зловеще, но вовсе не гневно. «Я знала, что вы не поверите, и поэтому...» Она приподняла руки и трижды хлопнула в ладони. «Введите прорицателей!» Снова появились стражи, а с ними еще три фигуры. Эти уже оказались без цепей, зато среди них я сразу узнала лисицу. И да, это была Навия собственной персоной. Увидев меня, она кивнула. На морде не было ни страха, ни тревоги. Как и провидица из Фортецкого княжества, двое ее спутников были облачены в длинные черные мантии. Под одной была женщина-человек, а последний более всего удивил меня своей внешностью. Змей. Я вспомнил слова Греги. Тот уверил, что кроме известных мне зверолюдей существуют куницы, рыси и змеи, но обитают они в дальних заморских странах. И вот один из этих редких видов был здесь, в княжьих палатах Ромска. Над человеческим телом, худым, с впалыми узкими плечами, на шее длиной с полметра возвышалась змеиная голова. Шея чуть сгибалась в разные стороны. Голова на ней крутилась как угодно. Периодически из пасти появлялся тонкий раздвоенный язык. Черные глазки-бусинки ничего не выражали. «Обратите внимание», — спокойным голосом сказала Власта. «Прорицатели не пленники. Их пригласили специально, чтобы они решили наш спор». Прорицатели встали перед троном и с интересом оглядывали палаты и их обитателей. Вид их и правда был слишком уверенным, чтобы считать, будто их принуждали. «Все вы знаете Морву, прорицательницу Ромска», — продолжила Власта. Все согласно закивали. «Зверолюд-лисица — это прорицательница соседнего Фортецкого княжества. Ее имя — Навия. Многие из вас могут знать и ее». Снова последовали крики. «Ну и, наконец, Арут Минш, прорицатель из далекого Анавийского острова. И его вы тоже знаете. Он самый известный прорицатель современности. Его услуги крайне дороги, и его невозможно купить. Его репутация – его жизнь. Нам повезло, что Арут Минш оказался в наших краях». Теперь кивки были очень активными. Выходило, что Власта не лгала насчет провидцев. Но как она собиралась перехитрить их самих? Неужели считала, что те и правда назовут ее злую колдунью Валерией Ромской? «Что вы хотите знать?» — подал голос змей. Ожидаемо выделялись шипящие. Ответил боярин в красном халате. «Мы хотим знать, действительно ли перед нами дочь князя Володия Ромского, его наследница, имеющая право на трон нашего княжества». Арут Минш кивнул и сделал жест рукой, предлагая коллегам первыми исполнить просьбу боярина. Вперед, ближе к трону, вышла женщина, Морва. Она закрыла глаза, выпятила обе руки вперед, растопырила ладони. Пальцы зашевелились асинхронно, будто заиграли на невидимом, стоящем вертикально пианино. Через 2 минуты она замерла и сделала шаг назад. Руки опустились, веки поднялись. «Она дочь Володия. Она Валерия. Она наследница», — сказала она. Бояре снова начали галдеть, но тот, что в красном халате, шикнул на них и призвал к тишине. «Пусть остальные скажут», — настоял он. Навия не стала подходить к трону. Вместо этого она уселась на полу, раздвинув ноги врозь, вынула из внутреннего кармана знакомые мне кости и хорошенько потрясла их, удерживая руки над полом между ног. Она замерла и резко развела руки. Кубики с щелканьем рухнули и чуть подкатились по мраморному полу. Она изучала полученную композицию недолго, схватила кости, поднялась и кивнула боярам. «Валерия приходила ко мне несколько дней назад. Это был другой человек», — сказала она. Тут же пронесся гул толпы, но лисица продолжила. «И все же это именно она, дочь вашего князя Володи». «А что ты скажешь, Арут Минш?» — спросил боярин в красном. Раздвоенный язык высунулся и чуть завибрировал, как только послышалось имя звея-провидца. Он не стал делать никаких пасов или бросать кости. Карты Таро ему тоже не потребовались. Он сразу дал свой ответ. «Это она, Валерия, дочь Володи, князя Фортецкого». «Невероятно!» — пробормотал боярин в красном халате. Другие тоже загалдели. Казалось, теперь их точно не унять. Но змей продолжил речь, и тишина вернулась. «Но она не имеет прав на трон ромского княжества!» Никто не галдел, даже писка не возникла. Воцарилась смертельная тишина. Но лишь на пару мгновений. Власта подскочила с трона, глаза ее пылали, зубы оскалились. «Как смеешь ты говорить такое? Ты ведь сам подтвердил, что я дочь Володи!» «Это так», — невозмутимо согласился змей. «Но ты не имеешь права на трон. Он принадлежит твоему отцу. Мой отец был убит в результате предательской диверсии этих людей». Ее палец выстрелил в нашу троицу. Портия, худого усача и меня. Я хотел было возмутиться, но напряжение было такое, что я почти сразу передумал и предпочел промолчать. «А вот это уже неверная информация», все так же, не теряя флегматичности, заявил Арут Минш. «Твои родители живы, хоть и не могут вернуться».